Глава 42. Алиса. Вчера после обеда привезли мой реанимированный байк. И, если честно, я боялась с ним встречаться. Из окна своей комнаты видела, как выгрузили черную громадину и откатили к гаражам. Как ворона около миски котенка бродила подле глянцевой железяки, не решаясь подойти. Саша сказала, что раз клинически-практические методики мне не помогают, то, возможно, стоит попробовать пойти от обратного, вернуться к тому, с чего все началось. В ее профессионализме я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в себе и в своих силах. Боюсь разрушить сложившийся хрупкий, но уютный мирок, в котором я сейчас обитаю. Выходить из зоны комфорта, в которой тебе легко и удобно, всегда сложно. Это как брошенный самому себе вызов, для которого нужны решительность и выдержка. Не уверена, что в полном объеме владею данными качествами. Прошу отца подождать меня несколько минут. Он порывается меня сопроводить, но я даю ему знак, что справлюсь сама. Пусть сие действие будет небольшой тренировкой перед серьезным выступлением. Мощный. Вызывающий монстр играет глянцем в лучах южного солнца. Поблескивает вышкаленным металлом под навесом. Осторожно ступаю к нему. Опасливыми шагами следую навстречу к зверю, ожидая от него нападения. Кажется, что вот-вот он зарычит, не узнает меня и набросится. Неуверенно подхожу ближе, не решаясь притронуться. Обхожу по кругу несколько раз. Ни единой царапины. Ничего того, что могло бы напомнить мне об аварии. Литой, цельный, как новенький. Боязливо прикасаюсь к сиденью кончиками пальцев и резко одергиваю руку. Знаю, что не кусается, но вдруг он забыл. Забыл так же, как и я его. Вдруг для него я чужая. Но ничего страшного и пугающего не происходит. И тогда я решаюсь обхватить руль. Опускаю обе ладони и закрываю глаза. Рукоятки теплые и приятно ощущаются в руках. Крепче сжимаю веки и напрягаю кисти. Ну же, давай, Алиса, вспоминай. Я хочу понять, что влекло ту прежнюю Алису Коваль, что заставляло ее надевать мотоциклетный шлем и нестись по улицам, рискуя жизнью. Хочу почувствовать и вспомнить то состояние, которое ощущала она, когда встречный ветер играл ее волосами. Но ничего. Пусто. Открываю глаза и скольжу по гладкой поверхности приборной панели. Какие-то кнопки, значки, консоли. Я ничего не понимаю. Я не помню. Я не помню даже того, где находится педаль газа. Тяжко выдохнув, отхожу от мотоцикла. Ничего. Встреча со своим первым страхом прошла достойно, но безрезультативно. Я собой довольна. Панической атаки не случилось. Сердечный ритм стабилен, дыхание ровное. Подхожу к автомобилю и усаживаюсь на заднее кресло рядом с отцом. Он поддерживающе берет меня за руку, и мы переплетаем наши с ним пальцы. Папа настороженно заглядывает мне в лицо, стараясь не упустить момента приступа. Ободряюще ему улыбаюсь, давая понять, что все под контролем и причин для беспокойства нет. «Если ты не уверена, можем вернуться в машину», — вкрадчиво произносит отец. «Мы стоим под аркой нового городского кладбища на входе. Зной сегодняшнего дня подкидывает на раскаленных дорогах миражи, а мои руки ледяные и влажные. Растираю их о легкие льняные бермуды и кручу головой по сторонам, высматривая Сашу. Подруга должна подъехать с минуты на минуту. Я уговорила Филатову сопроводить меня в качестве поддержки и в целях моего реаниматолога, если вдруг я почувствую удушье. Приступы панических атак стали накрывать значительно реже. Вернее, в последнюю неделю их не наблюдалось ни одной. Сашка говорит, что это начальная ступень к стабильности моего состояния. Не знаю. Сегодня особенный день, и мне страшно пошатнуть эту самую по кирпичикам выстроенную стабильность, в которой мне безопасно. Ничего не отвечаю отцу, потому что замечаю несущуюся к нам растрепанную горячим ветром Филатову. Она разговаривает по телефону, но, увидев меня, тут же обрывает разговор. «Сашка!» Подлетаю к Рыжуле и хватаю ее за обе руки. «Эй, подруга, что за ледышки?» Мнет мои ладони Саша. «Тебе плохо?» Взволнованно вглядывается в лицо, выискивая симптомы начинающегося приступа. «Нет, я просто немного волнуюсь», слегка подрагивая, говорю я. «Это нормально, но с вегетатикой нужно будет поработать», делает пометку Александра. «Здравствуйте, Владимир Сергеевич!» «Здравствуй, Сашенька!» Втроем мы входим в арку и оказываемся словно в совершенно ином мире. Здесь много зелени, насаженных деревьев и пахнет прохладой. Останавливаюсь. «Пап, я хочу попросить тебя не ходить со мной!» Резко выпаливаю, удивляя не только отца, но и себя. «Алис!» Отец столпенеет и смотрит вопросительно на Сашу, спрашивая мысленно у той разрешения. Саша утвердительно кивает. «Я не знаю, что произошло, но так нужно. Я чувствую, что так нужно». «Ну, хорошо. Подожду вас в машине. Алис, будь осторожнее, дочка». Папа передает мне букет живых белоснежных кал и открытку, которую я нарисовала сама. Филатова занималась со мной арт-терапией, и мне настолько понравилось рисовать, что я увлеклась творчеством со всей внимательностью и ответственностью. По узкой протоптанной дорожке мы с подругой пробираемся до нужного места. По обеим сторонам от нас памятники и кресты. Но они меня не пугают. Сегодня на кладбище людно, но удивительно тихо. Шелест деревьев и тонкий свист ветра – это горюющие разговаривают со своими ушедшими близкими. Разглядываю надгробия, читаю фамилии и надписи. «Алис, я тебя провожу и оставлю. Договорились? Буду ожидать тебя на входе. Держи телефон при себе, ладно?» сообщает Александра, перепрыгивая через сухой спутанный клубок скошенной лебеды. Вздрагиваю, ощущая трепетное волнение. Но я должна. Должна учиться быть самостоятельной и справляться со своими страхами. Филатова не всегда будет рядом. «Хорошо», – расстроенно отвечаю. «Мы идем достаточно долго, потому что для байкеров выделено отдельное место захоронения. Мотобратство продолжается даже здесь, на городском кладбище. Любого, кто имеет отношение к мотоциклам, определяют сюда, в общую семью, где, уверена, ночами беспокойные души ребят гудят и жгут резину. С каждым новым шагом волнение нарастает, как снежный ком. Крепко сжимаю калы в руке, стараясь поделиться переживаниями с ними. Резкий поток ветра вскидывает мои волосы, отчего те ударяют по лицу. По коже проносится холодок. «Это здесь», — шепчет Саша, — и останавливается. Смотрит перед собой. А я смотрю на нее, смотрю на то, как печально двигаются ее брови. Перевожу взгляд на гранитное надгробие. На черном камне выгравировано светлое улыбающееся лицо Александра. Мне почему-то кажется, что он всегда улыбался. Читаю. «Говорите, я смертник. Что вы? Вон, мой в поле ретивый конь, любит корм и свои подковы, и по гриве родную ладонь. Говорите, купить машину? Да зачем? Мне и так сойдет. На сезон прикуплю две шины, да и масло залью на год. Говорите, придурок? Поспорю. Не равняйте под психов нас. Эти вечно с мозгами в ссоре и без шлема срывают газ. Много нас, полюбивших с детства, этот вольный, лихой каприз. Для придурка — лишь понт и средства. Для любителя воли — жизнь. Стихи Игоря Хавроничева. «Ну, я пойду?» — трогает за плечо меня Саша. «Все нормально?» «Да». Не отрываясь от лица Малеева Александра, отвечаю Филатовой. Слышу за спиной шуршание и тихие удаляющиеся шаги подруги. Смотрю в одну сторону, затем в другую. Мы остались с ним одни. «Привет», — несмело шепчу. Смотрю на землю, усыпанную цветами. Мечусь глазами, высматривая место, но, не найдя, укладываю букет сверху остальных. Выпрямляюсь, и мы вновь смотрим друг на друга. Он улыбается. Он мне улыбается. И я улыбаюсь ему тоже. Не знаю, что нужно сказать. Я не знаю, была ли уже у него здесь, что говорила. Надеюсь, он не будет меня сильно ругать. Ведь Саша должен знать, что со мной случилось. Байкеры не умирают. Они превращаются в ветер. Прости, я не знаю, что сказать. Все говорят, что мы были друзьями. Выдыхаю и опускаю глаза на яркий венок любимому сыночку от мамы. А я не помню. Качаю головой. «Но я чувствую, что мне тебя не хватает, понимаешь?» Скидываю на надгробие лицо. «Вот здесь чувствую». Бью себя по груди. В моих глазах проступают слезы. Я смаргиваю их и задираю голову к небу. Смотрю на белоснежные облака, причудливо бегущие по бирюзовому своду. «А еще чувствую, что должна извиниться перед тобой». Мои щеки становятся влажными. Я плачу, но это не панический приступ. Это тоска. Это боль. Прости. Смотрю парню в глаза. И он хмурится. Черт возьми, но я вижу, как он хмурится с немым прищуром. Не плачь, я прошу. Не плачь. Силой стискиваю веки и запястьем стираю слезы. А когда вновь смотрю, мой друг улыбается. Так ясно и искренне. «Это тебе!» Нагибаюсь и в сухую землю ввинчиваю свернутый в трубочку рисунок, на котором изображены мы с Сашей в шлемах, смотрящие друг на друга. Я срисовывала нас с кадра на паузе. «Ты должен знать, несмотря ни на что, я всегда буду тебя помнить. Спасибо тебе». Подхожу ближе и провожу пальцами по граниту. Он холодный, неживой. Вот так, Алиса. Ты молодец. Ты справилась. До встречи, Саш. И наведи там, киваю наверх неба, шума, друг. Улыбнувшись, выдыхаю и ступаю на протаренную дорожку.